Глава 50. Артур. Весь день я готовил речь, которую произнесу, когда вечером увижу Еву. Я весь извелся, переворачивал слова и фразы, то так, то эдак. Я даже набросал план в блокноте. 14 пунктов. Все чрезвычайно важные. Представляю эту картину. Я говорю Еве, ты должна меня выслушать. Достаю блокнот и зачитываю пункты. Последний гласит, ты будешь моей женой, потому что иначе быть не может. Она снова подумает, что это дурацкая шутка. В итоге я решил действовать спонтанно, но план держать в голове. Посмотрю, в каком настроении коза, что она готова от меня услышать, а что нет. Проблема в том, что теперь мне кажется, что я не понимаю ее настроений. Раньше я был уверен, что вижу ее насквозь. Но с тех пор, как я осознал, что по уши влюблен, Ева стала казаться мне неразрешимой загадкой. Вечер пошел не по плану. Ко мне заявились любимые сестренки Марина и Арина. Я удивился. Будний день, мы вчера виделись. Что случилось? Они вели себя странно. Пили чай и смотрели друг на друга из-под лобья. Как в детстве, когда ссорились и хотели скрыть это от окружающих. Очень скоро я понял, что стало причиной их ссоры. Они узнали, что я расстался с Ритой. От самой Риты, естественно. Марина пришла, чтобы наехать на меня по этому поводу, а Арина, чтобы меня поддержать. «Она же тебе нравилась!» — воскликнула Марина после того, как они выложили карты на стол. «Да, она хорошая». «Этого мало», — вставила Арина. «С этого можно начать», — перебила ее Марина. «Стоит ли начинать, если знаешь результат наперед, и он тебе не нравится?» — философски произнес я. «И что это за дурацкая отмазка «я люблю другую»?» — не унималась Марина. «Может, это не отмазка?» — предположила Арина. «Не говори ерунды, какую еще другую. У него никого нет. Он женат на своей работе. Света белого из-за нее не видит». Меня это утомило, и я предпринял обманный маневр. Сказал, что ухожу. Вряд ли что-то, кроме этого, заставит моих сестренок убраться. А у меня планы на сегодняшний вечер с участием любимой козочки. Но все планы пошли наперекосяк. Появились Ева с Никитой, а я лоханулся. Извлек из кармана то, что следовало там оставить. Я тормоз, до меня очень медленно доходит. Когда я нащупал в кармане пиджака нечто странное, мне и в голову не пришло, что это может быть столь интимный предмет гардероба. Я и не вспомнил, что Ева была именно в этом пиджаке, когда разделась в моей машине. И даже глядя на восхитительный кусок кружевной ткани с тесемками, я продолжал тормозить. Зато язык Евы оказывается очень быстрым. «Это мой», — сказала она про лифчик. И мгновенно пожалела об этом. Это было по ней заметно. Она сама испугалась того, что ляпнула, не подумав. Ева часто выпаливает первое, что придет в голову, не заботясь о последствиях. Сейчас как раз такой случай. Я смотрю на Еву, так же, как и все присутствующие. Все глаза сейчас прикованы к ней. Я не вижу лиц своих сестер, но догадываюсь, что они шокированы. Так же, как Никита. Он-то не просто шокирован, он взбешен. Я перевожу взгляд на него и вижу, что его лицо покрылось красными пятнами. Зубы стиснуты, в глазах сверкают молнии, кулаки. Его правый кулак внезапно летит мне в челюсть. Я уворачиваюсь и говорю ему «Успокойся». Он не слышит и не понимает. Во взгляде бычья ярость. Он готов растерзать меня. Никита снова бросается на меня, молотит кулаками, стараясь попасть то в глаз, то в нос, то в печень. Мне приходится защищаться. «Мерзавец!» — рычит он. «Подлец!» И это я перевожу его речь на приличный язык. Я как могу уворачиваюсь и отступаю. «Артур, не бей его!» — слышу я писк Марины. «Никита, не надо!» — это Арина. Но меня больше интересует, что сейчас происходит с Евой. Отвлекшись на секунду, я нахожу ее глазами. Она выглядит так, как будто стоит у позорного столба. Плечи опущены, глаза виноватые и испуганные. Она кусает губы и нервно стискивает ладони. Ей плохо. Моей козочке очень, очень плохо. Мне хочется обнять ее и прижать к груди. Сказать, что все будет хорошо. Эмоции улягутся, все успокоятся. И Никита тоже. Этот сложный период пройдет, и у нас все будет замечательно. К сожалению, сейчас я не могу этого сказать, потому что я очень занят. И я дерусь с племянником, при этом стараюсь не навалять ему и не позволить сильно навалять мне. Пусть слегка отведет душу, но не более того. Но та секунда, когда я отвлекся на Еву, оказалась роковой. Озверевший Никитос вмазал мне со всей дури. Попал в висок. Я пытался удержаться на ногах, но меня повело. Сила инерции заставила меня рухнуть на пол. Я знатно приложился башкой о кафель. В глазах потемнело.